Самое забавное, будущие сестры, что мы после общения с Робертом будем прямо-таки светиться, показывая контакт с Сидом, потому как состоялся этот контакт в его манере, где все пропитано его силой. А вот он сам, надежно прикрыт ровно до тех пор, пока учится в Хогвартсе. Вряд ли это кто-то сегодня помнит, но в свое время основатели внесли такие поправки, была тогда надежда, что в замке будут учиться даже чистокровные Сиды. ХМ скорее как заложники, но все же, у меня все с собой, робко говорит Цефея, но там немного, а дом с садом, могу через доверенного продать. У меня тоже ничего важного не осталось, после коротких раздумий сообщает Ирма, дома остались запасы готовых зелий, ингредиенты и оборудование, но самое ценное с собой взяла, а с домом получится продать, так хорошо, а нет, так и хрен с ним, мне наша безопасность важнее. Ирма облегченно выдыхает. Дамы, решаю я объяснить свое равнодушие к ценностям, вы важны мне прежде всего как матери моих наших будущих детей. У нас есть знания и есть свой мир, остальное вторично. Золото, артефакты, книги, это все решаемо и потому вторично. В глазах Марины понимание и уважение, кажется, я сейчас набрал очки, хмыкаю несколько смущенно. Теперь по поводу брака. Так уж сложилось, что я сейчас веду большую игру и потому не будем тянуть резину с вашими беременностями и сопутствующим становлением Сидами. Как там у меня сложится с большой игрой, не знаю, но по крайней мере вы останетесь с детьми. Я так продолжу род и расу, а вы станете Сидами. Девочку хочу, выдыхает мечтательно Цефея. С девочками потом, сперва мальчиков придется, еще больше смущаясь говорю ей. Ясно. Девочки, попробуй найти жениха из людей, если для этого нужен маг уровня Мерлина, а в противном случае будет рожать не Сидов, а смертных людей. А мальчик всегда сможет, ну как ты. Ладно, мальчик тоже хорошо. После помолвки переправил их к себе в манор с миром, теперь можно. Как же хорошо, счастливо выдыхает Цефея, и остальные так или иначе подхватывают ее невольный возглас. Новорожденный мир, он чистый. Кто не вдыхал этот воздух, не может даже представить, насколько загрязнен воздух земли, выхлопы автомобилей и заводских труб, дым костров, а еще, нечистые души, ушедшие неправильно, остатки грязной магии жрецов единого, скапливающиеся над людскими поселениями и долго-долго не выветривающиеся. Прибытие в новый мир сняло у женщин остатки сомнений, впечатление было мощным, и понимание, что ты можешь жить здесь и что это только начало, а после становления Сидой будет еще лучше. Свадебный ритуал был подготовлен заранее, мы с Лоттой расстарались. Обряд решили проводить старинный, без всяческих добавок. «Давай-ка по минимуму обойдемся», — предложила Лотта, прикусывая стело. «Тут такое дело, смотрела я твои материалы по Сидам и скажу, что много недостоверной информации. Ты ее профильтровал, это видно, но я именно как ритуалист проверяла». Прикусываю губу. «Согласен, ритуалы за прошедшие века изменились меньше всего и главное — здесь изменения можно проследить, так что если считаешь нужным, давай. Самый простой обряд бракосочетания возьмем, предлагает загоревшаяся невеста, нам-то все плюсы от более поздних и сложных вариантов особо и не нужны. Да, сдали и сомнения, спрашиваю я. Точно, там много такого на приплод скота, к примеру, или на плодородие чрева. Поскольку ты сит, то такие вещи тебе просто не нужны, ну и нам соответственно. Хмыкаю, здесь Лотта права. Сит и без того ходячие благословения, и если так посмотреть, ритуал можно сильно урезать без всякого вреда, зато и каких-то осложнений не возникнет. И вот день свадьбы, гостей, как вы понимаете, нет, секретность превыше всего. Началось с самого утра, хотя в новом мире смена дня и ночи пока скорее символическая, обнаженные и нет, за исключением Венеры и молоденькой Елены Девиллы смотреть в общем-то и ни на что. Да и не хочется, та же Лотта из-за старого проклятия выглядит не слишком хорошо, и это мягко сказано. Валялись в росе луговых трав, окуривали друг друга дымом пахучих трав и вот, я сын славного рода и зачинатель его, стою ныне перед лицом твоим, и заявляю тебе, что намерен продолжить род свой. Я тверд и уверен, что хочу взять женщин сих в жены. Путь мой, ради продолжения рода, и это правый путь, духи предков моих, и духи потомков нерожденных. Смотрите, вот жены мои и матери ваши, защита моя, сила рода и расы, слово мое крепко, и я даю его перед лицом небес. Сила откликнулась, окутав нас мягким сиянием. Искаженную природу, в Ливелине была высказана теория, что некогда все были магами, а до того, еще более правильными существами. Макглы же, мутанты, потомки тех, кто вел очень неправильную жизнь, поколениями. Псы, понимаю, что многие сейчас плюются и морщатся, но я ничего не выдумываю. Как обычно, отталкиваюсь от каких-то фактов. А факты здесь таковы, что большинство по-настоящему древних и более-менее сохранившихся религий говорят, что некогда на Земле жили высшие существа. Дальше фантазия авторов и толкователей расходится, но, как вы поняли, для фэнтези о магах идея вполне подходит. 14 глава. Хагрид. Начало и конец учебы. 14 глава. Хагрид. Начало и конец учебы. Если кто-то думает, что обзавестись гаремом – это круто, то он глубоко ошибается. По крайней мере, в моем случае. Все-таки не созрел я еще, и хотя технически мой агрегат работал, ничего интересного своим женам я не мог предложить. Размеры-то еще детские, и по части длительности подергался с полминуты и хватит. Да и у меня ощущения пока не те. И это не говоря о том, что привлекательной внешностью пока могли похвастаться только Елена и Венера. В общем, никаких оргий и прочего разврата не было. Так, раз в день залазил на каждую из жен, а в случае с изуродованной проклятиями Лотте это было настоящим подвигом, и дергался. Первой забеременела как раз Лотта, что стало для нас обоих облегчением. Женщина все-таки чувствовала, что не слишком привлекает меня как сексуальный объект. А секс есть чувство долга, да еще и тем, у кого детская физиология, не фонтан, в общем. Остальные тоже отошли от дел, как только забеременели. Исключением стала Елена, которая с большим удовольствием придумывала всякие эротические развлечения, подросткового характера в основном. Ну знаете, карты на раздевание и тому подобное. Но тут больше не страсть, а банальное любопытство и желание поиграть с новой игрушкой. Меня устраивает. Изменения внешности начались достаточно быстро, так что когда мне пришлось уезжать в школу, даже Лотта была почти нормальной. Помимо постели существовали и другие аспекты супружеской жизни и прежде всего, ведение хозяйства. Жены с большим энтузиазмом принялись за благоустройство мира и манеров, как истинного, во котором скрывался вход в мир, так и вторичного, который по сути являлся предбанником истинного. И началось дополнительные системы безопасности. «Я шаман», — невозмутимо говорит Венера, — «а духи могут многое. Предупредят, запутают, да и не умеют в Англии с духами общаться. Я все-таки герболог», — застенчиво говорит Цефея, — «нас часто недооценивают. Но с защитными системами Монаре я могу многое сделать. Маг крови, муженек, это серьезно», ставит меня в известность Марина. «Зельевар на своей территории может подготовить очень неприятные сюрпризы», предлагает Ирма. «Ты и сам неплох в ритуалах, но я все-таки мастер, могу многое улучшить, Лотта». Ну а Елена помогала всем сестрам, и вот, снова школа. Признаться, ехал я сюда с тяжелым сердцем. Подробности и точные даты уже не помню, да и не уверен, что это та же реальность, но знаю, что в начале сентября Германия нападет на Польшу и начнется. Правда, роль Польши в этой истории тоже некрасива, но это уже детали. Известия о начале войны в Магловском мире дошли до Хогвартса только 4 сентября. ГХМ, откашлялся Дипит за обедом, привлекая к себе внимание, дорогие ученики, спешу сообщить пренеприятное известие, в мире Магглов разразилась очередная война. Государство Ги, старец посмотрел в газету, государство Германия напало на Польшу, нас пока это не касается, но поздние какие-то сложности могут появиться у магов. Спасибо за внимание. Новость большая часть учеников восприняла равнодушно, но те, кто хоть немного следил за политикой, встревожились, связь Гриндевальда и Гитлера особым секретом не была. Так что было понятно, что война из локальной магловской заварушки может стать по-настоящему мировой, в том числе и для магов. Да собственно говоря, она уже и была такой. Отряды Гриндевальда уже наводили шорох в Европе. Другое дело, что маги были теми еще индивидуалистами и просто-напросто не связывали отдельные случаи в систему. Да и пропаганда с контрразведкой Гриндевальда была достаточно хороша, чтобы ученики вспомнили обо мне, заново активировал игры в индейцев. Мои ровесники охотно впряглись, все-таки на уровне первачков они будут в играх, если не вождями и шаманами, то по крайней мере, особо уважаемыми воинами. Аналогично и кладами, по большому секрету рассказали особо доверенным болтунам-первачкам о кладах в Хогвартсе. Ну и легло на старые дрожжи очень удачно. Даже сама процедура прибытия в замок крайне впечатляет, путешествие в поезде целый день, а потом, когда дети устают, лодка или запряженная фестралами карета. Эффект получается мощнейший, и Хогвартс воспринимается как нечто настолько чудесное и необычное, что клады и тому подобные вещи воспринимались как нечто само собой разумеющееся. В общем, я просто удачно вплел свою интригу в древнюю схему директоров школы. Вон он, вон, показывали школьники пальцем на излишне крупного мальчика с нетипичным строением лица и фигуры, в гриффиндорской мантии. Полувеликан, фу, девичья компания со всех факультетов с дружным ужасом следила за неуклюжим мальчиком, который уже сейчас был вровень с большинством старшекурсников. Хагрид не замечал такого отношения, он вообще оказался на редкость неумен. И не только неумен, он даже думал по-другому. Несмотря на воспитание, генетика все же сказывалась. Вроде ничего такого, чем можно с уверенностью тыкнуть в глаза и сказать «нелюдь». Но было что-то такое, почти неуловимое, то Хагрид с удовольствием втягивал ноздрями воздух при виде дохлой, покрытой опарышами птицы. То говорил что-то вроде «Хагрид понял», «Хагрид сделал». Лично мне ситуация с Хагридом была скорее безразлична, но это там был Акрамантул, от которого вроде как погибла плаксивая Рейвенклейвка. А здесь реальность уже начала потихонечку меняться, и кто может погибнуть или что там может произойти. А еще, было жалко полувеликана. Да-да, я Сид, а у нас с потомками фаморов, тем более выродившихся, всегда были напряженные отношения. Но в этом-то как раз особых проблем не было. Разные курсы, разные факультеты, а встречи в коридорах, переживу. Другое дело, что ему здесь просто не место. Учебу тупой полувеликан и так не потянет, не выгнали бы с третьего курса, так все равно бы до пятого не дотянул. Мало того, что мышление своеобразное, так еще и магия у него другая, и это если не принимать во внимание интеллект. Так не лучше ли отправить его в другую школу? Есть ведь такие, что специализируются на профессиональной учебе с самого детства. Получил бы Хагрид профессию зоотехника какого-нибудь, так и был бы относительно счастлив. Такого работника с охотой взяли бы хоть в заповедник, хоть в драконарий, хоть на ферму по разведению каких-нибудь гиппогрифов. Ну и пусть магия ущербная и мозгов мало, зато гиппогрифа может голыми руками усмирить. Поэтому, да, он точно полувеликан, морщится Фелиция Ли, прижимаясь спиной к груди могучего Бриана. В моем роду есть капелька крови сидов. Немного, но на него я реагирую прямо-таки с отвращением и ужасом. Да вы поспрашайте у тех, кто от сидов рот ведет, вступает в разговор Бриан Бору с заранее отрепетированными словами, наверняка схожие ощущения. У меня есть, но слабо, сообщает Эльма Морган, хотя сидовская кровь в нас сильна. Фелиция дружелюбно кивает приятельнице. Да это сразу видно, ты вон какая. Альма румянится от комплимента, девушка и правда очень хороша, тоненькая голубоглазая блондинка с чуточку нездешним взглядом. А что не чувствуешь, продолжает ли, так это артефакт какой у Хагрида, вот он и сбивает тебя. Но у всех сидовская кровь по-разному пробуждается, никаких скрывающих сущность артефактов не хватит. Вброс информации прошел успешно, и если раньше полувеликаном его звали скорее от желания обидеть, а поводов для этого Хагрид давал предостаточно, не самая приятная личность, ведь всем известно, нелюди в школу не принимают. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. И точка. Теперь же в одних зародились сомнения, в других уверенность. И наконец, ученики-старшекурсники пошли к Диппету. Директор сказал, что он не полувеликан, громогласно объявил старшекурсник Гриффиндорец во время ужина, тыкая пальцем в красного, да нельзя смущенного Хагрида. На этом инцидент мог быть исчерпан на какое-то время, но, именно такими словами, спросил пятикурсник Рейвенклейвец Михаил Лангин, подталкиваемый слабым менталом с моей стороны, задумались, и выяснилось, что, нет, не такими, а, ха-ха-ха, дребезжащим старческим смехом засмеялся Диппет, полувеликан. В Хогвартсе до сей поры не было ни единого нелюдя. Откуда у вас такие мысли? Так это, смущенно чешет затылок гриффиндорец Дункан Смит, полукровка с отцом Макглорожденным, он такой ну, внешность у всех разная, выбросьте из головы эти мысли, пусть мальчик спокойно учится. То есть директор не сказал, что Хагрид не полувеликан, так, Диппет просто замял разговор. Михаил удовлетворенно кивнул и слегка приподнял подбородок, своим выступлением Рейвенклейвец сильно вырос в негласном рейтинге учеников замка. А что директор будет недоволен? Так парень не собирается учиться в Хогвартсе после пятого курса, личное ученичество у одного из мастеров-артефакторов в независимой Ирландии и последующая женитьба, обручение уже было, на дочке мастера, да с последующим вхождением в его род, делала суждения ученика весьма независимыми, и ситуация начала накаляться. Если бы Лангин не переспросил Дункана о разговоре с директором, в дальнейшем Дипит мог бы отмахиваться от любопытствующих, дескать, я уже все сказал, чего ж вам еще, а выпытывать подробности у мага такого уровня несколько недель месяцев лет спустя, без большой необходимости никто не станет. А сейчас слово было сказано и слово было понято нужным образом. В Хогвартсе начались волнения, к великанам и их потомкам были претензии у многих родов. Большая часть потомственных магов имела среди предков сидов и представителей других волшебных народов, и пусть кровь сидов у большинства спала, но терпеть нелюдя никто не собирался. Помимо чисто физической неприязни потомков сидов, альвов и прочих фейри к великанам, существовала еще и проблема родителей. Так, если бы Хагрид оказался несчастной жертвой безумного химеролога, ему скорее всего посочувствовали бы, хотя все равно потребовали бы выдворить из школы. Но всплыла информация о существовании отца, который добровольно покрывал малолетнюю, но все равно огромную, великаншу. Учитывая, что великаны отличались от людей не только ростом, но и пропорциями тела, лица, запахом, не говоря уже о низком интеллекте и нечистоплотности. Так что можно было уверенно сказать, папаша Хагрида был редкостным извращенцем. Маги же здраво полагали, что яблочко от яблоньки недалеко падает, так что потомка извращенца опасались вдвойне. В начале октября рыдающий полувеликан покинул Хогвартс. Даже жалко его, негромко сказал Лавер Малфой, глядя в окно. Жалко, согласился один из старшекурсников с деканом, но нас еще жальче, да и не смог бы он здесь доучиться. Предбанником истинного, для тех, кто не помнит, напоминаю, у ГГ два манера, первый, предбанник и второй, истинный. Система устроена так, что попасть в истинный можно только из предбанника, ну и соответственно, в мир только из истинного. Такая вот параноидальная система безопасности. Роль Польши в этой истории тоже некрасива. Мало кто знает, но Польша перед ВМВ играла роль этакого провокатора и делала все возможное, чтобы война разгорелась. Так, помимо дипломатии и воинственной риторики, Польша в 1938 году вместе с Германией напала на Чехословакию и оттяпала кусок территории. Не умен, даже канонный Хагрид, редкостный имбецил. Вспомните хотя Арагога, ядовитый паук в школе, да не фамильяр, которого можно контролировать. И мало того, он потом отнес его в запретный лес и подобрал самку, то есть разводил опаснейших тварей рядом со школой. История с гиппогрифом на первом уроке. Свиной хвостик у Дадли не помог Поттеру вернуться домой, бросив его с покупками посреди Лондона, с громадным сундуком и полярной совой. В общем, как ни крути, тупой мудак. Ну а что зверушек любит и добрый, так от этого он не перестает быть тупым мудаком, от последствий доброты которого страдают окружающие. Волшебных народов, в моей трактовке, это те волшебные расы, которые неотделимы от волшебства. Грубо говоря, если маг потеряет магию, то он станет маглом, а если сит, то он просто умрет. Нелюдя, понимаю, что слово нелюдь звучит несколько странно, особенно если его произносят потомки волшебных народов. Но противоречия тут нет. Нелюдями являются представители неправильной стороны, то есть сиды более-менее свои, хотя к чистокровным отношение было бы очень подозрительным, а гоблины – поганые мерзавцы. Проще говоря, нелюди – это представители тех рас, с которыми люди не смогли нормально ужиться, чьи привычки или потребности, нередко врожденные, вызывают неприятие или отвращение. Так, великаны даже в каноне слывут людоедами, воспринимая людей как еду. 15 глава. Разговор с Томом. 15 глава. Разговор с Томом. Опека над Томом несколько ослабла, без возможности читать его мысли и вкладывать в голову мальчика свои, влиять на него сложно. Не думаю, что гоблины, Диппет, Дамблдор и Ко отстанут от последнего потомка Слизерина, но сейчас они пересматривают свои планы. Ну не знаю, делают ставку на зелья, шантаж или еще что-то. Посмотрим. В начале учебного года, как и обычно, никаких интриг я не затевал. И если вы думаете, что я один такой умный, то таки да. Детишки после каникул с удручающей уверенностью показывали вербально и невербально, что они затевают какие-то интриги. А что вы хотите, дети? Собственного говоря, винить их в этом нельзя. Хогвартс предназначен как раз для учебы, в том числе и интригам. Это мне, как магу с нехилым жизненным опытом, были видны попытки детворы, к коей я отношу и немалую часть старшекурсников, видны они были и преподавательскому составу. Сами же малолетние маги, но учатся дети, да и откровенно, кто поручится, что взрослые не сливают через них нужную информацию или дезинформацию. Вот то-то. Том выглядел на этом фоне очень недурно, не читался, так что, дождавшись выходного, когда Диппета и Дамблдора не было в замке, подкарауливаю его после обеда. От обедов Том с тщательно скрываемой тоской глянул на однокурсников. По совету неведомого доброжелателя он несколько приглушил свои способности и был сейчас на Слизерине не то что изгоем. Но по сути его не замечали, кому интересен то ли маглорожденный, то ли полукровка, непризнанный родом. Был бы у него яркий магический дар или если бы он мог показать настоящий уровень знаний. Нельзя сказать, что дела обстояли очень уж печально, приятели у него были, даже много. Но вот друзья здесь хуже. Встав из-за стола, Том неторопливо отправился в сторону библиотеки. Это было одно из немногих мест, где он чувствовал себя уютно. В коридоре из пустого класса вышел невысокий третий курсник в форме Рейвенкла, с которым мальчик был шапочно знаком. Приветственно кивнув, Роберт завел ни к чему не обязывающий разговор. В библиотеку, я тоже, задали вот эссе дурацкое по травологии, а в учебниках информация несколько противоречивая. Что такое? Да грибы, будь они неладны, с досадой сказал Талли. Том понимающе кивнул, грибы по целому ряду параметров были сплошными исключениями, которые требовалось запомнить. Да вон взять хотя бы тот факт, что один и тот же вид грибов в одной местности съедобный, а в другой ядовитый. Порассуждали немного о травологии, взял вот книгу Герберта Уэссекского о ментальной магии, донеслось до Тома. Ментальный, стараясь не спугнуть, спросил он. Ну да, знаешь, окклюменция, легилименция. С этими словами Талли вытащил из внутреннего кармана мантии огромный том, небрежно показывая драгоценную рукописную книгу и тот факт, что у него карман обычной мантии обладал свойствами сумки или сундука со свернутым пространством. Мысли мальчика заметались, он захотел получить такое сокровище, как книга, а еще информацию о карманах и «Хочешь посмотреть?» – донесся голос Роберта, «там забавные моменты есть». Как телок на веревочке слизеринец свернул за рейвенклаевцами, через несколько минут они оказались на восьмом этаже, там, куда даже старшекурсникам не рекомендовалось ходить, ибо здесь Хагвартс мог баловаться как с пространством, так и с физическими законами, а иногда и временем. Но Талли очень уверенно чувствовал себя здесь, да и прибыли они на место. Том только сейчас понял, что рейвенклаевец что-то выстукивал на лестнице, после чего та перенесла их со второго этажа сразу на восьмой. «Хочешь?» – спросил слизеринца Талли, зайдя в пустующий класс без портретов и протягивая на ладони знакомую обладку из пророщенной пшеницы. Риддл почувствовал, как его глаза против воли вылезают из орбит. «Присаживайся, предлагаю тому, и сам показываю ему пример, усаживаясь на широкий подоконник. Достаю трубку. Да-да, начал курить. Пришлось. Долго объяснять не буду, скажу лишь, что курю только в Хогвартсе, табак мне приглушает чувствительность». Набив трубку и раскурив, молча выпускаю колечко дыма. Риддл молчит, но долго не выдерживает. «Это ты или я? Я дал тебе защиту от легилемции и все остальное тоже я. А, давай расскажу тебе вкратце предысторию, вопросы потом». Мальчик кивает, садится на скамью, поджав под себя левую ногу в растоптанном рыжем ботинке. Началось это, не могу сказать точно, когда, но начали эту историю гоблины. Зеленомордые коротышки недаром относятся к нелюдям, то есть расам, с которыми люди не смогли найти общего языка. И неудивительно, они чужаки на земле и воспринимают людей как еду. Они в самом деле едят. Да, в самом деле. И не только едят, но и используют части тел в ритуалах, пытки и прочее. Не только людей, но и сидов до всех, собственно говоря. Войны с ними велись буквально не на жизнь, а на смерть. С такими противниками можно быть уверенным, что они не успокоятся, пока не низведут все остальные расы до уровня говорящего скота. Это даже не религия или идеология, а физиология гоблинов. Устраиваюсь поудобней, дымя трубкой. Недолго думаю и достаю чашки, сахар и заварку, молча предлагая и тому. Завариваем чай. Ну зябко здесь, отопления нет, а помимо согревающих чар нужно и такое вот. В общем, воевали с ними, воевали. И в 1600 лохматом году гоблины волею случая или скорее прямого предательства захватывают сперва Хагсмит, а затем и Хагвартс. Про Хагвартс не знал, хрипловато говорит мальчик, только про Хагсмит. Про захват замка умалчивают потому, что именно с него началось падение магической Англии. Были захвачены наследники знатных родов и главам их был поставлен ультиматум. Тома ощутимо трясет от таких откровений, мальчик умный и прекрасно понимает недосказанное. «Я бы отказался», — киваю. «Если бы речь шла не о Хогвартсе, многие бы отказались. Но тут захвачены в плен наследники и отпрыски чистокровных родов. Догадываешься, сколько всего интересного можно сделать, принеся их в жертву на магическом источнике замка?» Слизеринец в ужасе округляет глаза и чашка в руках начинает подрагивать. «Представил, видимо, капитулировали, и так зародился банк Гринготтс, куда чистокровные обязались отдавать на сохранение деньги, артефакты, родовые кодексы и прочее. А потом никак, пожимаю плечами. Да может и были попытки, но как видишь, ситуация только ухудшилась. Сам должен понимать, что гоблины, по сути, держат магов за яйца. Сразу оговорюсь, что не имею понятия, чем и как гоблины держат волшебников, которые работают на них, будучи в курсе планов своих работодателей. Ясно. А почему тогда я, а ты? Потому что слизерины тогда не учились в Хогвартсе и, соответственно, остались независимыми. Слизерин. Я. Гонт, это одна из ветвей рода слизерин. Давай вопросы по твоему роду потом. Ладно, да-да. Гонт и ряд других родов участия в капитуляции не принимали и, соответственно, остались независимыми. Постепенно началась травля. Не только гоблины участвовали, но и маги. Кто-то по доброй воле и осознанно, но большинство вслепую, как натравленный бульдог. Постепенно с гонтами перестали родниться и они одичали, если говорить без обиняков. Скорее даже, выродились. То, что ты родился красивым, умным, здоровым и магически одаренным, чудо. Твоя мать, Миропагонт, провела, по-видимому, какой-то из запрещенных ныне ритуалов судьбы, та указала ей на Магдла в качестве супруга. Но Магдлы – животные, не перебивай. Магдлы всякие и главное, что в них тоже спит кровь. Так что ты ныне пусть и полукровка, формально, если следовать министерским законам. Но вот по законам магии ты чист. Пусть тебя не признала родня. Да-да, не признала, но идти к ним ругаться и требовать справедливости не советую. Не уверен, что в этой ситуации виноваты они. Интрига с родом Слизерина длится не одно столетие, так что менталистика, зелья или просто вовремя сказанные слова, то есть я гонт и не гонт одновременно, войдешь в силу, станешь гонтом по праву силы и рода, независимо от мнения родичей. Да собственно говоря, я бы не советовал к ним вообще подходить. Ловушки, наверняка. Так что не суйся и вообще попытаемся изобразить из тебя сломавшуюся посредственность. ГРХМ. Отмахиваюсь от возмущения. Если это удастся, то будет надежда, что враги перенесут план по уничтожению или порабощению слизеринов на более поздний этап. Так это вроде как заманить в банк, когда стану постарше и дать мне регалии предков, выманив попутно нужные клятвы. Моментально сообразил Риддл. Как-то так, не исключаю даже, что у них и в самом деле имеются какие-то артефакты слизерина. Но знаешь, потеря свободы этого не стоит. Том задумался, машинально отхлебывая остывший чай. Подогреваю его бесполочковой невербалкой и мальчик благодарно кивает. «А какие резоны помогать мне у твоего рода?» — подозрительно спрашивает Риддл через несколько минут. Хмыкаю понимающе, здоровое недоверие наше все. А с такой, что из всех наследников-основателей только гонты остались чистые и могут взять Хогвартс обратно под свой контроль, начав исправлять сложившуюся ситуацию. Вот оно что. Как я понимаю, шанс на это не слишком велик, иначе мои предки давно уже воспользовались бы им. Верно. Но пока жив род гонт и пока он не присоединился к клятве капитуляции, замок хотя бы не принадлежит гоблинам. А что будет, когда они захватят один из самых мощных источников острова? Догадаться нетрудно. Так что вывести тебя из игры или хотя бы сделать чуть сильней, уже хорошо. Том угукнул и нахохлился. Чего это ты? Да как представлю все эти интриги, да возвращение в приют каждое лето. Фу, с приютом сочувствую, самому пришлось, тебе, мне. Подробности не буду рассказывать, уж извини, тайны рода. Но некоторое время пришлось бродяжничать, ну и с приютами познакомился близко. Взгляд Тома теплеет, я стал ему немного ближе. С приютом, продолжаю я, постараюсь помочь, но не обещаю. После третьего курса вряд ли получится, а вот после четвертого надежда есть. Без подробностей, затяжка. Теперь о стратегии твоего поведения. Риддл Гонт моментально насторожился, отставив чашку в сторону. Попробуем изобразить, что твои выдающиеся интеллектуальные способности были тесно связаны с менталистикой. Это вообще-то достаточно частое явление. У практикующих ментальную магию интеллект подскакивает достаточно сильно. Можно предположить и обратную связь. То есть, если у меня вроде как пропали способности менталиста, то я поглупел. Том выглядел откровенно недовольным, оно и понятно. Да, говорю жестко, поглупел, не сильно. Хотя можем списать это на ухудшившуюся память, это тоже аргумент. Далее, по зельеварению, нумерологии, арифмантике, рунам ты должен быть если не лучшим, то одним из лучших. Да я и так, обиженно говорит мальчик, а вот в чарах и трансфигурации ты должен просесть. Вроде как на третьем курсе программа сложнее стала и я просто хуже справляюсь, в точку. Слизеринец нахохлился, у него и без того были достаточно зыбкие позиции на факультете, так что учеба была единственной возможностью для самореализации. «Понимаю», — мрачно сказал он, — «но гадко, ухмыляюсь сочувственно, думаешь, ты один такой будешь», и выдаю каскад невербальных бесполочковых заклинаний вплоть до уровня окончания третьего курса. Ридгл ошарашенный наблюдает за мной круглыми глазами, и не только я, добиваю я тома, но и многие чистокровные. В конце концов, если захочешь, сможешь блеснуть на жаба или сов, а промежуточные экзамены никому не интересны. То есть да, теряется мальчик, понял, но обидно, обидно, соглашаюсь с ним, а мне, думаешь, охота время в замке терять, а приходится, ибо политика, мать ее, знакомство с чистокровными в естественной среде обитания. Собеседник хихикает, я удачно передразнил Киттлберна, и как я буду достоверно показывать то, что у меня стало хуже получаться с палочкой. Изолит, передаю флакончик, несколько капель на ладонь, и магия из тела будет проходить с некоторым усилием, заодно и контроль с резервом раскачаешь. А, с учебной программой буду тебе помогать, Том довольно кивает, но на этот год не будет никаких чар или трансфигураций сверх Хогвартской программы. Не вскидывайся, ты будешь проходить ее с изолятом, с невербалкой, с другими палочками или вовсе без них. Вскочивший было с лавки мальчик успокаивается и садится обратно. «Извини, глуховато, но искренне говорит он, я сейчас вспылил, только потом дошло, что пока я перестану так реагировать, учить чарам сверхпрограммы меня просто опасно, могу так сгоряча шарахнуть чем-то нестандартным, а там, любопытствующие, то есть обычная хогвартская программа, но в нестандартном исполнении, плюс окклюменция». Так, так, а еще, достаю книгу потрепанного вида «Хитроумные бытовые чары для нестандартного применения, капни кровью». Хмыкнув понимающе, Том разрезает палец и прикладывает к нужному месту, открывает книгу. «Да тут о ритуалах, традициях и обрядах чистокровных семей, зачем мне это?» С трудом удерживаюсь от фейспалма, но вспоминаю, что он еще ребенок и ищет прежде всего могущество понятного, а тут ритуалы и обряды, это основа магии, ты должен будешь заучить книгу наизусть, а потом, сдашь мне экзамены, причем знать ты должен ее вплоть до того, что будешь цитировать книгу с любой страницы и с любого абзаца. Фу, извини за тон, но выбесил. Нет, объяснять не буду, когда начнешь ее изучать, поймешь мою реакцию. И мне ее прятать, зачем? Капнул кровью, и читай себе, для всех остальных она будет хитроумными бытовыми чарами, а не капнешь, чатыми же чарами она будет и для тебя, тоже полезно, кстати, там масса интереснейших примеров нестандартного использования стандартных чар, и в быту пригодится и для самозащиты. Ридгл мнется, но видит, что я собираюсь уходить, решается, мы еще будем так общаться, нежелательно, подпускаю в голос чуть больше сожаления, чем испытываю на самом деле, по крайней мере в этом году. Если удастся пару-тройку раз за год пересечься, не вызывая подозрений, и то хорошо. Мальчик кивает печально, только-только у него появился тот, кого можно назвать другом и на тебе. Но ничего, отходит на глазах, тайные интриги, когда ты в них участвуешь, добавляют самоуважение. Талли вышел первым, а сам Том через несколько минут. Библиотека. Раз Ус озвучил, что идешь туда, стоит появиться, уроки-то никто не отменял. Ситуация выглядела опасно. Наследник Слизерина, противостояние с гоблинами и сотрудничающими с ними магами или маги не сотрудничают, а служат гоблам. Но радует хотя бы то, что он знает о сложившейся ситуации. А еще радует, что у него появился союзник. Один и тот же вид грибов в одной местности съедобный, а в другой ядовитый, не фейк, так оно и есть. Грибы имеют свойство накапливать в себе всякое разное, Так что от состава почвы и климата зависит очень многое. Кто травился обыкновеннейшими маслятами или подберезовиками, выросшими после, как потом оказывалось, возле завода или после грязного дождика, поймет, о чем речь. 16 глава. Выручай, комната. 16 глава. Выручай, комната. Мой бывший куратор Сид Формик получил хорошие предложения из Южной Америки. В Теночтитлан пригласили, довольно жмурясь сказал чернявый, похожий больше на испанца, подросток. Примешь приглашение? Про формы ради спрашиваю старшего приятеля. В ответ фырканье. Сид чистокровен, но ни наследника и своего манора у него нет. Нет и семейного бизнеса, так что особых интересов на острове не имеется. Приглашение же на учебу от столь именитого учебного заведения, шанс на обеспеченное будущее для себя лично, и не исключено, что и для младшей ветви Формик, если дела пойдут совсем уж хорошо. Инаково, пока на общий факультет, охотно отвечает бывший куратор, вытягивая ноги перед камином в гостиной, а там видно будет. С чего это к тебе такое внимание? Ревниво влез в разговор семикурсник Дэйв Бишоп. А тетка замуж второй вышла, знакомства в Мексике завелись. И вроде как отпечаток силы у нашего рода достаточно интересный. Дэйв вздохнул завистливо. Сила у Формиков была не самой выдающейся, но очень пластичной, легко приспосабливающейся под самые необычные направления. Не сказать, что бог весть какое преимущество, но в некоторых случаях, как, например, сейчас, очень удобно. Скорее всего, светит Сиду получить профессию или даже мастерство в каком-то очень редком направлении. А главное, Сид это и не скрывал, приглашение позволяло уехать из Европы, где разворачивались боевые действия. Воевать, а за кого? Что против Гриндевальда, ясно, но не всем, даже среди чистокровных многие польстились на мутные идеи общего блага, но вот за кого. Славяне всегда стояли на особицу, и иноземные волшебники были им не слишком-то нужны, а свои, европейские маги, предпочитали объединяться вокруг каких-то кланов, и у кланов этих были претензии не только к Гриндевальду, но и друг к другу. И маг со стороны, прислонившийся к одному из кланов, рисковал стать смазкой для меча. Да, собственно говоря, не то чтобы рисковал, скорее, это было гарантировано. Таких чужаков со стороны всегда воспринимали как расходный материал. Остаться же в стороне могли только счастливые обладатели достаточно защищенных маноров, а формики к ним не относились. И если остальные члены рода были по разным причинам некомбатантами, то Сида могли назначить добровольцем. Право силы никто не отменял, и тот же Дипит или маг сравнимого уровня мог без всякой менталистики, одним давлением силы, за несколько сеансов мог вынудить более слабого мага дать ему вассальную клятву. Такое не приветствовалось, но война все спишет. А что война будет жаркая и списать собираются очень и очень многое, было уже очевидно. Так что нежелание Сида воевать было не трусостью, а кому охота таскать каштаны из огня для кого-то другого. Чувствую внимание, перевожу глаза и вижу стесняющегося первокурсника, которого я курирую. Подхожу. Ну, я это, отчаянно смущается маглорожденный Эрни Смит из Диваншира. Нам задали, а я не понимаю. Вздыхаю слегка. Пошли. Опять небось целую аудиторию собрал? Эрни улыбается смущенно. Ну да, так оно и есть. Все первачки Рейвенкла собрались у меня в спальне. Я не гениальный преподаватель, но жизненный опыт имеется, да и знания никуда не пропали. Главное же, что я просто помню, какие проблемы были у моих однокурсников на первом курсе и... Нет, преподаватели объяснят не хуже, скорее даже лучше, но по-другому. Плюс обычное детское стеснение, почти ровеснику проще задать некоторые глупые вопросы, а учителю почему-то неудобно. Коридор седьмого этажа, флокс на портреты, замораживая на них время и... Ходить, ходить. Внезапно в стене появилась дверь. Да, это и есть знаменитая выручай комната. Впрочем, знаменитая она была в очень узком кругу, да и то, Хогвартс все-таки частично живой, этакий гигантский голем. Замок способен на многое и в том числе, перестраивать сам себя. Отсюда и колеблющееся количество этажей, игры с гравитацией и пространством, и разумеется, выручай комната. Веки этак в 16-м о ее существовании знали все, но позже, с введением статута секретности, преподаватели предпочли забыть ее, а позднее забыли и ученики. Опасно, из-за того, что многие ритуалы объявили запретными, держать ее под контролем стало сложнее, а объяснять это ученикам можно, но потом следовали закономерные вопросы, а почему запретили простейшие ритуалы основателей. Так вот, постепенно о существовании комнаты забыли, а уж вычислить ее месторасположение. Я вот занимался этим почти 2 года, прежде чем уловил алгоритм, и то только потому, что в прошлой жизни невыразимец из отдела тайн ради развлечения составил сложнейшие уравнения, которые позже случайно попали мне в руки. Захожу с трепетом. Комната, помесь огромной склада и огромной библиотеки, хранящей все книги, свитки и документы, когда-либо бывавшие в Хогвартсе. Ну, кроме особо защищенных родовых гримуаров или кодексов рода, разумеется. Библиотека структурирована и каталогизирована, отчего у меня трясутся руки. Знания, многие из которых утрачены или стоят ныне так дорого. Нежно глажу огромные фолианты, некоторые из которых едва ли не мурлыкают под руками. Открываю, да, информация и в самом деле бесценна. Акция труды Урика молниеносного, и несколько толстых рукописных книг послушно вылетают из недр библиотеки. Несмотря на молниеносное имя, Урик был известнейшим малификом, почти забытое ныне искусство. Для защиты маноров, да и для нападения пригодится, в общем. Достав из сумки с безразмерным пространством 100 толстенных томов с чистыми пергаментными страницами, чернильницы и зачарованные перья самописки, следующий час устанавливаю сложные чары, призванные заменить несколько десятков переписчиков. Ну, в самом деле, не диктовать же перьям, ведь скопировать предстоит по меньшей мере 10 000 томов, времени не хватит до конца учебы в Хогвартсе. Справился, хотя минусом такого решения была необходимость присутствовать в это время в выручай комнате, иначе чары замерзали. Ну что же, попробуем порыться в складе. Кладоискательство было чистым мазохизмом, вынести отсюда чужие вещи, а не скопированные книги, мог только тот, в ком текла кровь основателей. Хм, Том, нет, рано мальчика, сперва сам тут разберусь да скопирую необходимую информацию, а то мало ли, решит вдруг, что с таким ресурсом, как выручай комнаты, я ему не нужен, мало ли. Артефактов было много, правда, мало какие из них представляли серьезную ценность, в основном всякая ерунда вроде зачарованных чернильниц, в которые помещался целый бочонок чернил, но встречались и достаточно серьезные, защитные от сглазов и случайных выбросов, щитовые, портальные, были и деньги, одежда, оружие, волшебные палочки, тысячи. Откуда столько-то? Бормочу вслух и сам же отвечаю, да за несколько веков сколько их могли потерять или спрятать враги, да хренища, вот и палочки оказались, пожалуй, самым ценным ресурсом, сейчас изготавливающих их мастеров сильно ограничили в темных ингредиентах. Вот, кстати, поразительный пример ханжества и подлости, палочка с кровью хозяина запрещена как темная, а с сердечной жилой оборотня разрешена. Помимо запрета темных составляющих, мастера обязаны регистрировать свои изделия, а позже регистрируют и покупатели. Обойти этот закон можно, но проблематично, так что такие вот свободные палочки – очень и очень неслабое преимущество в любом противостоянии. Денег тоже много, но скорее по весу, галеонов набирается 1012, а вот бронзовые и медные сикли и кнаты измерять можно ведрами. Тоже логично, все-таки даже у детишек аристократов галеоны в карманах встречаются редко. Опомнился в выручай комнате уже вечером, когда ужин закончился. Мерлин и Моргана вырывается у меня. Собираю переписанные тома, благо, самопишущие перья работают в десятки раз быстрее человека. Все, в факультетскую башню. Пара-ра-ра-ра-па, напевал я, пританцовывая в гостиной. Декан Навермалфой, ведущий основы артефакторики и руны, допустил меня до занятий. Звучит смешно, по тем же артефактам я могу дать ему фору. Но отмазка теперь железная. Ныне я ассистент декана, помогаю вести занятия, подготавливать материалы. А это значит, что теперь у меня появился официальный допуск в запретную секцию и возможность пропадать по своим делам, а не сидеть на всех уроках подряд. Если что, выполняю задание декана. Ты молодец, одобрительно отзывается вальяжный формик, который после приглашения заметно успокоился и ходит теперь с постоянной улыбкой, глядишь, сдашь руны досрочно. Фе, весело фыркает Эрни Смит, да он сейчас руны может засов сдать. Сит удивляется, но без зависти, у рейвенклоевцев таких уникумов каждый первый, некоторые вон на мастерство ухитряются сдать, еще учась в Хогвартсе. Молодец, одобряет куратор, артефакторику тоже будешь, а как же, сам знаешь, я в чарах и трансфигурации не очень. Прислушивающиеся к разговору вороны кивают, не самый большой секрет, школьную программу я выполняю от и до, да и кое-какие бесполочковые невербальные фокусы могу показать, мог бы и больше показать, но моя магия становится все больше и больше нечеловеческой. Вон даже адское пламя в моем исполнении больше напоминает огненного голема, принимая вид пламенной птицы. Сильно, мощно и выдает Сида с головой, поэтому приходится делать вид, что в чарах, трансфигурации и рунах не силен. Не силен для чистокровного, любой маглорожденный и большая часть полукровок руку себе отгрызет за такие возможности. Правда, у меня и в самом деле некоторые плетения сбоят, какие-то Сидам просто не подвластны, а какие-то нужно выполнять иначе. Вообще это проблематично и приходится постоянно проверять школьные плетения. Выполняю я их по-прежнему как маг или уже как Сид. Перепиской в выручай комнате занимаюсь до самого Нового года. То есть переписываю, конечно же, не сам, но хотя бы проглядеть информацию перед тем, как дать перьям задание, нужно. В результате нахватался по верхам в самых неожиданных областях и составил представление о некоторых подзабытых направлениях магии. Но большую часть времени отнимал просмотр документов, все-таки комната сохраняла и личную переписку учеников. В основном мусор, но несколько раз попались жемчужины, окупившие весьма недешевый пергамент, на который ушло больше 17 тысяч галеонов. Вспоминаю наши жаркие ночи и не могу заснуть, перед глазами ваше совершенное тело, мысленно осыпаю поцелуями каждый дюйм его, каждую складочку. Как представлю, что ныне вы не со мной, так хочется рвать простыни зубами. Плохо мне, вроде бы ничего, обычная любовная переписка. А нет, если речь идет о главах двух родов, у которых в молодости был роман, и из-за этого романа и нарушенных брачных обетов первенец у Розы Бэр родился с Квибом. Да, шантаж, и что, нет, совесть не грызет. Молодые, тогда, люди своими потрохушками не просто потешили естество, но и нарушили ряд обетов. В итоге пошла цепочка не самых хороших событий и несколько десятков человек были убиты. Они не знали, что их блуд приведет к подобному результату. Знали, но наплевали. Вот и мне плевать на таких, а на 70 тысяч галеонов. Нет, не боюсь ли сам стать объектом шантажа? Да боюсь, разумеется. Не боюсь ли пойти по наклонной и стать патентованным подлецом? Ну что вы, шантаж и заказные убийства – нормальное явление в среде аристократии. Помимо просмотра документации, занимался я и артефакторикой. Была пара моментов, которые захотелось пересмотреть и воспользовался в итоге омутом памяти, найденным в комнате. Потом на глаза попалось сквозное зеркало и родилась идея магического телевизора. Согласен, омут памяти намного лучше, все-таки там можно не просто просматривать события, но и быть одним из участников, пусть даже и в ослабленном виде. Очень удобно, особенно для обучения азам каких-то профессий. Вот так поныряешь я, воспоминания кузнеца и молот с наковальней воспринимаются. Ну не как родные, но так, будто ты уже месяца 3-4 работаешь в кузнице. Пусть даже с омутом нельзя пойти дальше азов, но и это, а вого какое подспорье. Но как быть с новостями, к примеру, многим захочется узнать информацию о проведении какой-то ярмарки в Хоксмите или о боевых действиях в Европе. Пропускать каждый раз через себя спасибо, нет, слишком много эмоций по таким ничтожным поводам не всем по нраву. А вот если пустить изображение на экран, пусть даже ты не будешь соучастником действия, а всего лишь зрителем, ну и что? Все равно омут очень дорог и хранится только достаточно богатых или старых семьях. Ну и в школе, разумеется. А остальным приходится довольствоваться колдородяи и иллюзиями на ярмарках. Задумка была грандиозная и по моим прикидкам, покупатели должны были буквально вцепиться в изделие. Ожидал трудностей и сделал все за неделю. Идея, что называется, буквально витала в воздухе и было не совсем понятно, почему. А может, вслух рассуждал я, сидя на полу в комнате и глядя на работающий экземпляр, дело-то в ментальности магов, если ты достаточно умел, чтобы придумать осуществить идею такого рода, то ты наверняка достаточно умел, чтобы сделать нормальный омут памяти, а соответственно, наверняка происходишь из достаточно значимого рода. А в таких вот семьях мало того, что омуты редкостью не являются, так еще и пресловутая замкнутость родов играет свою роль. Старые семьи очень редко покупают что-то на стороне, почти все давно уже имеется в семейных хранилищах либо производится членами рода. Отсюда и своеобразное отношение к деньгам, к прибыли. Это я, как магловоспитанный, подошел с новой стороны. А нормальный чистокровный маг просто не додумается до такой идеи. Идею телевизора продал гильдии артефакторов Уэльса за единовременный взнос в 5000 галеонов и выплату 10% с продаж изобретателю. Дешево, ну так самостоятельно защитить патент просто не смогу. А вот гильдия еще как. Продал идею во время зимних каникул, и тут же поспешил к женам. Ёль, время семейное. Телевизор, смесь греческого и латыни далеко видеть, так что для магов, разбирающихся в древних языках, никакой аналогии с маглами не будет. 17 глава. Пропаганда. 17 глава. Пропаганда. Ёль отпраздновал дома, но потом много времени посвятил хождению по гостям. И скажу честно, что виной тому были не только дела финансовые и налаживание связей со школьниками, но и жены. 5 беременных женщин – это уже очень много, а уж когда они вынашивают детей Сида и сами становятся Сидами. Тяжко. Провел все необходимые ритуалы, в том числе и переспал с каждой, и дёру. Понятное дело, говорить об этом не стал, все якобы из жуткой необходимости. Магия, магический брак – это здорово, конечно, и сильно сглаживает противоречия, но какие-то углы все равно остаются, а повторюсь, 5 беременных женщин. Посещение учеников из числа приятелей и их родителей было кратким, своеобразные визиты вежливости, которыми род Талли подтверждал или устанавливал дружественные намерения. Ровно столько, чтобы эта дружественность была понятна, но не настолько, чтобы наносили ответные визиты. Нелюдимость моего рода была на грани и к этому относились с пониманием, но только потому, что еще до поступления в Хогвартс запустил ряд слухов. Дескать, все мы такие ботаники-экспериментаторы. Это в общем-то оправдывалось некоторыми проектами, запускаемыми от имени рода Талли, вроде тех же телевизоров. Запустил и параллельные слухи. В одних мы прятались от неведомых врагов, в других желали сохранить максимальный нейтралитет, в третьих еще что-то. Не только мы и я были такими параноиками-домоседами, так что нелюдимость Талли более-менее поняли. Да, собственно говоря, многие даже наверняка позавидовали. В магическом Альбионе, попавшем по сути под власть гоблинов, многие хотели бы жить вот так, на особицу, не завися почти ни от чего. Определился я и с оттенком силы. Как оказалось, я с женами светлый, но так скажем в меру. Если переводить на привычные кельтам меры, а именно они лучше всех изучили сидов, то меня можно назвать князем сентября, времени года, когда еще тепло, но уже собирается урожай. Если переводить на плохо сохранившиеся этрусские стандарты, то я буду предзакатным князем, то есть сидом дня, света, тепла, но по соседству с ночью. В переводе на английский, я князь благого двора, но дружественный князьям неблагого двора, еще светлый, но на грани тьмы. То есть я светлый, но из тех, что ради собственного блага или блага близких может и целый город в жертву принести. И отката мне за это не будет. К слову, отката не будет еще и потому, что моя суть такова, что общественное благо и свое благо у меня переплетены неразрывно. Ну как сейчас, работаю ради рода и своего мира, но при этом помогаю тому и через него надеюсь помочь магическому Альбиону. Полуденный же мыслит исключительно категориями некоего абстрактного блага на грани фанатизма. Такой свет не столько светит, сколько ослепляет и сжигает. Темные, неблагие, эгоисты. Тоже нужно, разумеется, здоровый консерватизм, сохранение родов, традиций. Ну и такие, как я, рассветные и закатные, держащиеся на грани или рядом с ней. Сложно, согласен, сам не все понимаю. А куда деваться, если более-менее толковая информация о сидах только у кельтов и, по слухам, у славян. Славяне те, скорее всего, просто прирежут меня на алтаре, захомутав мир. Не злые, а чужак, да с бесхозным миром. Кельты да тоже в общем-то не лучше, от меня на алтаре их остановит только некое суеверное уважение к сидам, проистекающее из того факта, что именно в Кельтике много входов в миры сидов и не все эти миры окончательно порвали с землей. То есть рано или поздно сиды узнали бы о моей смерти и отомстили бы за гибель сородича. Пусть даже век-другой спустя. Но если гибель на алтаре мне в общем-то не грозит в том же Уэльсе, то вот стать пленником, пусть даже почетным, в комфортных условиях, запросто. Ну или другие интриги. Настоящий живой сид, да бесхозный, да, если выяснится, с собственным миром. Нельзя такой подарок из рук выпускать. Вот и выискиваю информацию по крупинкам, да свожу ее, и несколько раз уже ошибался. Благо, что привез из Хогвартса около 50 тысяч переписанных томов, а сколько денег ушло на чистые тома с пергаментом. Может, там что найдется дельное, но это явно будет, если будет вообще, не скоро, а пока вот так, еще немного разобрался со вторым обликом и теперь в виде белки летяги инстинкты мне помогают, но руководствуюсь прежде всего разумом. Разбирался с анимагией в первом, внешнем манере, где и жил несколько дней до возвращения в Хогвартс. Определился заодно со следующим обликом, Сойка. Что-то облики у меня уж больно безобидные, но хорошо хотя бы, что есть, не каждому анимагия дается в принципе. Главным же своим достижением за время Йоля считаю портсиланг. Пока не освоил, но пусть нащупал. Говорить нормально пока не могу, но отползи, подползи, еда и ряд других освоил всего за несколько дней на найденном в саду и отогретом в террариуме уже. Есть у меня планы на змеиный язык, есть. Да хоть Василиск в тайной комнате, хоть змея-посланник с письмом, при осаде очень удобно, никто ожидать такого не будет, хоть змея-убийца. Но даже если не освою до значительного уровня, несколько десятков слов в стиле «моя твоя» все равно могут пригодиться, жизнь-то у меня впереди длинная. По возвращению в Хогвартс меня ждал сюрприз, заскучавшие ученики. Я привык уже, что являюсь одним из лидеров Рейвенкла, и не только среди сверстников. Не менее крепкие позиции были и в замке в целом. Но диппетыка потихонечку убирали мое влияние, а на каникулах нанесли целый ряд ударов, не только по мне, но и по всем ученикам, пытавшимся проводить более-менее самостоятельную политику. В связи со сложившейся международной обстановкой дирекция Хогвартса вынуждена принять ряд мер. Мы надеемся, что учащиеся с пониманием отнесутся к ним, потому как все они, ради их блага, учащимся запрещается уходить из школы по выходным. Исключение – главы родов и наследники. Остальные же должны предоставлять информацию, что они намереваются делать вне школы. Были другие пункты, много пунктов. Большую часть их можно будет оспорить и наверняка попечительский совет сделает это. Не сомневаюсь также, что сделано это нарочно, чтобы у дирекции был повод для торговли. Как же, удобное время закрутить гайки. Эк они резво взялись, нехорошо прищурился Формик, читая список, остается радоваться, что я учусь здесь последний год. И, сит оглянулся, сомневаюсь, что мои дети пойдут в Хогвартс, с такими-то порядками. Это что тут не так? Несколько невнятно выразился маглорожденный пятикурсник Сэм Дэвис с Гриффинодора. Парень, несмотря на происхождение, оказался настоящей звездой квиддича и уже со второго курса учился ровно настолько, чтобы не выгнали, благо, предложение от уилбурнских ос Сэм получил еще на четвертом курсе. Ну и понятно, что учеба у него на последнем месте, соф он сдаст за красивые глазки, но и то, по минимуму, а потом, профессиональный спорт. Тебе ничего, успокоил его Формик и Гриффинодорец, пожав плечами, ушел на тренировку. А вот всем остальным, хреново, тихонько сказал я себе под нос. Контроль ужесточается уже сейчас, что неприятно, а ведь война по сути только началась. Мда, щурюсь нехорошо и... Через неделю факультет Рейвенкла охватила кукольная лихорадка. Марионетки на ниточках всегда были популярны у маглов, маги же ими брезговали, предпочитая иллюзии. Но когда я показал, что управлять марионетками можно напрямую, на голом контроле, справились почти все чистокровные и большая часть полукровок. Для кого-то марионетки стали интересным способом поднять уровень контроля, для кого-то развлечением, ну а многие восприняли это как некий вызов дирекции. «Глупый-глупый мальчик», — говорила важная кукла, одетая в мантию преподавателя, «я же о тебе забочусь, но я хочу гулять, хочу навещать родных», — возмущалась кукла-мальчик. «Это для твоего же блага», — важно отвечал преподаватель, «сейчас опасно, но мои родные сами могут решать, что мне нужно». «Ничего ты не понимаешь, глупый мальчик, ты еще не дорос, а твои родные должны верить, что это для твоего и их блага». «Хорошо», — отвечает поникший мальчик, «тогда раз нас не выпускают из замка, организуйте дополнительные факультативы по боевой магии, раз уж сейчас опасно». «Нет, вы можете покалечить друг друга, а перед тем, как мы направим вас умирать за наши интересы, то есть воевать за старый добрый Альбион, но я не хочу воевать, я хочу домой». «Ты должен». «Кому?» «Там зло, тогда учите меня воевать». «Нет, ты пойдешь на войну, зная Петрификуса и Ступифаи, и еще у тебя будет сила любви, с ней ты погибнешь, то есть победишь всех моих врагов, врагов Альбиона, я хотел сказать, простенько и даже примитивно, но достаточно зло, а главное, злободневно». Подобные сценки разыгрывались десятками, но большая часть учеников просто не поняла рейвенклаевцев, благодаря достаточно умелой катропропаганде, и весело смеялась над представлениями. Вербовка среди старшекурсников развернулась прямо в Хогвартсе. Дипит, Дамблдор, Колдемиди Кроус Фокс, преподаватель полетов Роланд Грасс и несколько других преподавателей, ведущих факультативы, вели достаточно бессовестную пропаганду на тему противодействия злу. Сами же при этом воевать не спешили. Особенно подло выглядела ситуация, если знать, что сильный маг, а Дипит и Дамблдор были как раз такими, может даже без менталистики давить на более слабого, вынуждая принимать правильное решение. А давить они могли почти что на каждого. Даже чистокровные школьники не могли противостоять взрослым магам. Годам к 30, к полному взрослению, да, а пока, увы.